Шел уже четвертый день с тех пор, как сэр Кеннет был увезен из лагеря. Король Ричард сидел у себя в шатре, наслаждаясь вечерним западным ветром. Ричард был один, так как Дево он отправил в Эскалон поторопить с доставкой подкреплений и припасов, а остальные приближенные занимались всякого рода делами, готовясь к возобновлению военных действий и к большому смотру армии крестоносцев, назначенному на следующий день. Ричард сидел, прислушиваясь к деловитому гулу лагеря. В то время как Ричард с наслаждением упивался звуками и предавался мечтам о торжестве над врагом, один из конюших сказал ему, что гонец от Саладина ожидает перед шатром. «Немедленно впусти его», — распорядился король. Английский рыцарь ввел посланца. То был, по-видимому, всего лишь нубийский раб. Прекрасного роста, великолепно сложенный, с властными чертами лица, он, хотя и был черен, как смола, в остальном ничем не обнаруживал негритянского происхождения. Рядом с ним на поводке из крученных золотых и серебряных нитей сидел благородный охотничий пес огромных размеров. Гонец простерся ниц в знак покорности. Он коснулся лбом земли, затем приподнялся и, стоя на одном колене, протянул королю сверток. Шелковый платок, обвернутый вокруг другого платка из золотой парчи, в котором лежало письмо Саладина на арабском языке с переводом на англо-нормандский. Переделанное на более современный лад, оно звучало бы так. «Саладин, царь царей, Мелеку-Рику, льву Англии. Поскольку из твоего последнего послания мы узнали, что ты миру предпочел вражду, нам остается лишь полагать, что тебя постигла слепота, и надеяться вскоре убедить тебя в твоей ошибке с помощью непобедимого воинства нашей тысячи племен. Тогда Мухаммед, пророк Божий, и Аллах, Бог пророка, разрешат спор между нами. За всем тем мы высоко ценим твое благородство и те дары, которые ты прислал нам, и двух карликов, необычайных в своем уродстве, подобно Изопу, и веселых, как лютня Исаака. В отплату за эти знаки твоей великодушной щедрости мы посылаем тебе нубийского раба по имени Захак. Прошу тебя не судить по цвету его кожи, как делают глупцы, а памятовать, что плод с темной кожурой превосходит на вкус все остальные. Знай, что он ревностен в исполнении приказов своего господина. Он также достаточно мудр, чтобы подать совет, когда ты научишься разговаривать с ним, ибо его повелитель речи обречен на молчание среди стены слоновой кости своего дворца. Мы поручаем его твоим заботам в надежде, что недалек, возможно, тот час, когда он окажет тебе добрую услугу. На этом мы прощаемся с тобой, уповая, что наш святой пророк — откроет все же твоим глазам истину, света которой ты пока лишен. Мы желаем быстрого восстановления твоего королевского здоровья, чтобы Аллах мог рассудить нас с тобой на поле честной битвы». Послание было скреплено подписью и печатью султана. Ричард молча разглядывал нубийца, который стоял перед ним, затем спросил на лингва франка. «Ты язычник?» Раб покачал головой и, подняв палец ко лбу, перекрестился в доказательство того, что он христианин, затем снова неподвижно застыл в смиренной позе. «Нубийский христианин, разумеется, — сказал Ричард, — эти собаки-язычники отрезали ему язык». Немой снова медленно покачал головой в знак отрицания, простер указательный палец ввысь, а затем приложил его к своим губам. «Я понимаю тебя», — сказал Ричард. Ты страдаешь из-за Божьей кары, а не вследствие жестокости людей. Умеешь ли ты чистить доспехи и сможешь ли надеть их на меня в случае необходимости?» Немой утвердительно кивнул. Он подошел к кольчуге, которая вместе со щитом и шлемом короля-рыцаря висела на столбе, подпиравшему крышу шатра, и с такой ловкостью и сноровкой взял ее в руки, что сразу показал свое безукоризненное знание обязанностей оруженосца. «Ты понятлив, и, несомненно, будешь полезным слугой. Ты будешь находиться в моих покоях и при моей особе», — сказал король. «Это докажет, как высоко я ценю дар царственного султана. Так как у тебя нет языка, ты не сможешь ничего разболтать, и неудачным ответом не будешь вынуждать меня к опрометчивым поступкам». Нубиец снова простерся ниц, коснувшись лбом земли, затем встал и занял место в нескольких шагах от нового хозяина, как бы ожидая его распоряжений. «О нет, приступай сразу же к своим обязанностям», — сказал Ричард. «Я вижу ржавчину на этом щите, а когда я буду потрясать им перед лицом Саладина, он должен быть блестящим и ничем не запятнанным, как честь султана и моя». Снаружи раздался звук рога, и вскоре в шатер вошел сэр Генри Невилл с пачкой донесений в руках. «Из Англии, милорд», — сказал он, подавая ее королю. «Из Англии, из нашей Англии», — повторил Ричард грустным тоном. «Увы. Они не представляют себе, как тяжко одолевали их повелителя горести и недуг, сколько неприятностей причинили ему робкие друзья и дерзкие враги». Затем, распечатав донесение, он поспешно добавил: «Ба! Нам пишут не из мирной страны. В ней тоже идут раздоры. Невилл, уходи. Я должен один на свободе ознакомиться с этими известиями». Невилл вышел, и Ричард вскоре погрузился в чтение печальных новостей. Объятый мучительным беспокойством, Ричард читал и вновь перечитывал зловещие послания. Вскоре он совершенно перестал замечать, что происходит вокруг него, хотя сидел у самого входа в шатер, у отдернутого полога, так что мог видеть стражу и других людей, находившихся снаружи, и был хорошо виден им. Несколько дальше от входа, почти спиной к королю, сидел нубийский раб, занятый работой, которую ему поручил новый хозяин. Он усердно трудился над повезой огромного размера, обитой стальными пластинками. Ричард часто пользовался ею при рекогносцировке уязвимых мест какого-нибудь укрепления, так как она защищала от метательного оружия лучше, чем узкий треугольный щит, применяемый в конном бою. Все старание оружейника было направлено к тому, чтобы поверхность щита заблестела, как зеркало, и это ему как будто вполне удалось. Рядом с нубийцем лежал снаружи почти незаметный большой пес, благородное животное, его товарищ по рабству.